Она-то и не оставила. Ей хотелось одной выполнить свой долг, только она не осмелилась выразить эту мысль вслух. Она отказалась от помощи Жорж, который не хотел отпускать ее одну, но не решилась отказаться от помощи Жульена Дави. Маленькое сельское кладбище. Зубчатые линии ограды, сложенные из камней разной величины, не скрепленных цементом, горбились бугры красной глинистой земли, недавно взрытой плугом. Было слышно, как вдали звякает лемех, ударяясь о камни, и пахарь понукает коня. В зеленых изгородях цвел шиповник. Теплый и чистый воздух был свеж, как поцелуй юных уст, а кругом стояла тишина. И в этой тишине сыпалась на крышку гроба сухая земля. Она-то, склонившись, стояла над могилой. Она слышала, она видела все до самого конца. Она шептала: «Я здесь, спи». Ей казалось, что она укутывает одеяльцем спящего в кроватке сына. Жульен она отправила домой, и, оставшись одна, весь день просидела у могилы. Она думала: мой сын, как-то уж далеко. Ты меня опередил. Сумею ли я тебя догнать?» Перед глазами ее словно возникло видение. Он, мертвый, совсем как живой, удалялся от нее крупным шагом. Она следила взором поверх кладбищенской ограды за силуэтом человека, шедшего по полям. Он поднялся на холм. Наверху силуэт его стал уменьшаться, исчез за гребнем холма. Она-то простерла вслед ему руки: «Подожди меня!» Земля обхватила видение. Она-то задрожала и вскочила на ноги. Но глаза ее скользнули по могильному холмику, и умиротворение сошло на нее. Она снова села на край могилы. «Он здесь! Пусть он исчез за вершиной холма! Чрево земли здесь! Рядом мать сумеет воссоединиться с сыном! Мой взрослый, мой большой! О, как он вырос с тех пор, как она носила его в лоне своем! Теперь ты перерос меня! Вчера еще мой плод, сегодня мое древо!» И она взглянула поверх ограды, туда, где на повороте, поднимавшейся вверх дороги, стоял могучий бук, раскинув, как крылья, свои прекрасные ветви. У подножия его, рядом с каменным крестом, присела отдохнуть старуха-крестьянка с тяжелой корзины. Аннетта ласково повторяла: «Мой взрослый, поддержи меня. Я так слаба, мне так тяжело. Я знаю, знаю, я не смею, ты мне запрещаешь. Да, мой храбрый, сейчас должна быть достойной тебя. Так надо. Я буду, раз ты здесь. Не покидай меня, держи меня за руку. Увидишь, твоя мама не опозорит тебя. Она будет держаться, если ты ее поддержишь. Отныне ты отец, а я твое дитя. Так пойдем же, мой взрослый». Она-то поднялась. С майского неба закапал мелкий дождик, пронизывая ее до костей. Он капал на могильный холм. Он объединял мать с сыном, как будто каждая капля, что стекала по мокрым плечам и шее матери, утоляла жажду усопшего. «Все мое твое, вода и земля. Мы все делим пополам. Ты даешь мне свою смерть, а я тебе свою жизнь. Я не ухожу, я лягу рядом с тобой и останусь здесь. Я не ухожу, идешь ты, а я следую за тобой. Ты опередил меня. Мужайся, Аннетта, иди же снова вперед. Туда, куда идет Марк, и я дойду, я верю. Иди же, мой Марк, старая твоя мать не покинет тебя в пути. Мы были с тобой одним существом, и будем впредь». И когда Аннетта нагнулась и провела руками по мокрой земле, лаская могилу сына, она услышала вдруг, как заскрипел под легкими торопливыми шагами гравий. Прямо к Аннетте шла, спешила молодая, высокая, тоненькая женщина в глубоком трауре. Приблизившись, она произнесла: «Я пришла, простите меня, поезд опоздал на целых 2 часа». Аннетта смотрела на удлиненное личико и серые глаза незнакомки. Они вдруг сузились, словно предвещая улыбку, но из них выкатились 2 крупные слезы. Аннетта молча ждала, она никогда раньше не видела этой женщины. А та продолжала: «Я Рюш, он меня знал». Печальное лицо Аннетты просветлело. «Припоминаю ваше имя. Вы были хорошей хозяйкой для моего бедного маленького шмеля». Рюш наклонилась, Гибкость Йона по-прежнему напоминала борзую, и во внезапном порыве, прежде чем Анетта успела опомниться, уткнулась своей удлиненной мордочкой в мокрые, перепачканные землей ладони матери.